Глава 54. Теперь противники источали похвалы. Счастливым окончанием дрейфа, вмерзшего в ледяное поле корабля, наш прославленный гость, доктор Нансен, лучше всего смог доказать, что его смелый замысел, подвергнутый здесь нами откровенной и дружеской критике, оказался правильным. Начал свое выступление адмирал Нерс. Самый большой в столице Англии зал, в который Королевское географическое общество пригласило Нансена, едва смог вместить 7-тысячную толпу. В первых рядах места заняли представители королевского двора и правительства Великобритании. Далее разместились дипломатический корпус в полном составе, приглашенные из всех стран мира ученые, полярники и журналисты. Англичане, обычно спокойные и сдержанные, громом оваций и возгласов встретили появление на трибуне светловолосого гиганта, который, вопреки всем трудностям, оказался победителем в борьбе со льдами Арктики. Благодаря Нансену был пролит новый свет на изучение полярных пространств. Вопрос об образовании полярных льдов, сведения о глубинах океана и о морских течениях окончательно перевернули наши прежние представления, продолжал адмирал. Дрейф Рама, первого судна, отразившего атаки льдов, а также первая пешая экспедиция Нансена и Йоханссена, которые так продвинулись к северу, как еще никто другой, являются беспрецедентными в истории изучения Земли. О докторе Нансене следовало бы сказать, что сравнить его можно разве только с ним же самим. Речь Нерса то и дело прерывали бурные аплодисменты. Было немало и других выступлений. Выступали и те, кто всего 4 года назад старался превзойти себя в нападках, насмешках и стремлении скомпрометировать молодого ученого. Теперь они с большим энтузиазмом произносили горячие похвалы. Но Нансен знал, как к ним относиться. Ева не сводила лучистого взора с его спокойного лица, на котором время от времени появлялась насмешливая улыбка. Вдруг он вздрогнул, насторожился. Ему показалось, что слышит он не аплодисменты, а треск наступающих на судно льдов. «Никто из вас не знает, как часто близок был другой исход. Тогда эти сегодняшние похвалы Еве пришлось бы выслушивать одной в глубоком трауре», — подумал он, глядя на огромную толпу людей. В зале воцарилась тишина, когда Нансен просто и серьезно стал говорить о том, что он и его товарищи лишь выполнили свой долг и счастливы, что не обманули доверие, которое возглавил на них народ, что каждый из присутствующих здесь, разумеется, поступил бы точно так же. В газетах было полно статей о Нансене. Бывшие противники экспедиции рассыпались в похвалах. Во всех статьях назойливо повторялись эпитеты: «Великолепный», «Величайший», «Необыкновенный», «Неоценимый», «Единственный». Устав от почитателей и торжественных приемов, Фритьоф мечтал о возвращении к тихому домашнему очагу, к спокойной жизни и к работе. А работы было немало. В необычайно короткий срок, кроме научного отчета, из печати вышли 2 тома воспоминаний, озаглавленных «Фрам в полярном море». В них он вместе со Свердрупом описал дрейф корабля и пеший поход к полюсу. Свой труд он посвятил ближайшему другу, Еве, той, которая дала имя кораблю и имела мужество ожидать. Книга была немедленно переведена на многие иностранные языки. В научном мире большой сенсацией явилось опубликование 5 толстых томов результатов исследований, проведенных экспедицией. Несмотря на тяжелые, часто неблагоприятные условия, наблюдения и измерения велись регулярно, и из них вытекало, что следует внести немало коренных изменений в господствовавшие до тех пор представления в области метеорологии, гидрологии, гидробиологии, гляциологии и даже географии. Прошло всего лишь несколько месяцев, а Нансену уже было присвоено звание профессора университета в Христиании. Он преподавал зоологию. Но проанализировав результаты гидрологических наблюдений, проведенных во время дрейфа Фрама, основной свой труд о Северном Ледовитом океане посвятил именно гидрологии океана. Кроме того, он предложил начать проведение систематических гидрологических исследований. Замысел Нансена, как обычно, очень скоро воплотился в жизнь. Норвежское правительство согласилось купить специально оборудованное для океанографических исследований судно, получившее название «Михаэль Сарс» в память о заслугах отца Евы, известного океанографа. Ни на минуту не переставал интересоваться Нансен и экспедициями вглубь Арктики. Здесь происходило немало волнующих событий. Мир был охвачен белым безумием. Нансен пробудил в людях горячий интерес к изучению полярных областей. Всем это стало казаться теперь легким и разрешимым. Полюс все еще не был завоеван, но по-прежнему притягивал людей. Дрейф Фрама, принесший богатейшие научные результаты и блестящий пеший поход по льду, ввели в заблуждение очень многих. Ведь далеко не каждый обладал такой страстью первооткрывателя, как Нансен, такой необыкновенной способностью предвидеть, такой выдержкой, выносливостью, находчивостью и вместе с тем безграничной терпеливостью. И вот опять начались трагедии во льдах. Шведский инженер Саломон Андре долго готовил свою экспедицию, сознавая всю смелость проекта достижения полюса на воздушном шаре. В ответ на резкие критические отзывы он писал: «То, на что я решился, настолько трудно осуществить, что отступление я рассматривал бы как трусость». Через несколько дней после старта воздушного шара со Шпицбергена, старта явно неудачного, рыбаки заметили в Баренцевом море голубя, преследуемого стаей прожорливых чаек. Загнанная птица села на мачту судна. Под крылом у голубя был найден кусочек свернутого в трубку пергамента, пропитанного парафином.